Глава 35. Денёк выдался на удивление жарким, зато вечер — теплым и приятным. Я вышла из отеля, в котором жила уже неделю, не испытывая никакого желания съезжать. Может, это потому, что отель прочно связывал меня с воспоминаниями? Именно здесь я раньше встречала клиентов из мира нечисти. Или же мне просто не хотелось пока привязывать себя к какой-то недвижимости. Хотелось насладиться ощущением свободы и возможностью сорваться куда угодно в любой момент. «А что? Хорошая мысль», — негромко сказала я на удивление пустынной улице, залитой мягким золотистым светом заходящего солнца. «Возьму билет к морю, расслаблюсь, забуду обо всем, буду пить дорогие коктейли и гулять босиком по теплому песку». Улица насмешливо промолчала. Я обещала ей это уже не в первый раз. Мой путь лежал к любимому ресторанчику на соседней улице. Он совершенно не походил на пафосный синий бархат. И, возможно, именно этим мне и нравился. Без особой спешки, шагая по вымощенной аккуратными кирпичиками мостовой, я вновь и вновь погружалась в воспоминания. Картинки прошлого и не думали тускнеть. Наоборот, сегодня они были какими-то особенно яркими. Сделав очередной шаг, я внезапно увязла в песке и, вернувшись в реальность, с удивлением огляделась. «Эй, а куда делся город?» Вокруг простирался пляж. Закатное солнце медленно погружалось в море, превращая волны в расплавленное золото. А неподалеку, под раскидистым деревом, стоял покосившийся и частично погрузившийся в песок особнячок с потухшей надписью «Мотель туда и обратно». Он казался совершенно заброшенным. «Неважно, выглядишь, дружище. Похоже, ты тоже не особо наслаждаешься свободой. Как же я скучала». «А по мне?» — ровно уточнил Эф, заставив подпрыгнуть и резко обернуться. В какой момент он возник рядом? Выглядит так, будто стоял здесь все это время. Я жадно его рассматривала, подмечая каждую деталь. Надо запомнить этот момент. Кто знает, сколько времени будет длиться наваждение. Может, нам дали лишь минуту, чтобы попрощаться и перезвать меня больше не ворошить старые воспоминания. Эф изменился. Теперь он выглядел совсем по-другому. Если бы в нашу первую встречу он был таким, как сейчас, то мне бы и в голову не пришло о чем-то его просить или что-то требовать. Волосы отросли, и теперь они лежали на плечах, делая его лицо еще более строгим, благородным и почему-то до оторопи пугающим. Так вот каков лик смерти. Прекрасный и жуткий, заставляющий ощущать неотвратимость собственной участи. Как-то сразу угадывалось, что от этого ангела-карателя не уйти и не спрятаться. С ним невозможно поторговаться и договориться. Он сам, как воплощенный приговор. Жуткий инструмент высших сил, безжалостно и бестрепетно отнимающий жизнь и обрушивающий в небытие. В его взгляде, который раньше замораживал и пронизывал до печенок, теперь можно было попросту раствориться, распавшись прахом. Какие же жуткие и при этом поразительно притягательные глаза. Невозможно отвернуться. Попадешь в ловушку этого взгляда — и все. Даже осознавая, что обречен, лично вручишь свою душу на блюдечке. Мне вдруг стало ясно, почему даже страж опасался вставать у Эфа на пути. Я встряхнула головой, скидывая наваждение. Да, он такой. И даже когда у него не было этой давящей ауры, он все равно безжалостно меня убивал, а потом возвращал к жизни. Да и сейчас он определенно явился не за моей душой. Зачем она ему? Надо думать много чести такому, как он, лично являться какой-то там смертной девчонке, которая к тому же постоянно его разочаровывала. Эф дал мне время себя рассмотреть и немного успокоиться, а потом сообщил: «Есть разговор. Пройдемся?» Я критически покосилась на свои босоножки, а потом просто сняла их и отбросила в сторону. «Наконец-то ты сможешь погулять по теплому песку, как и хотела». «Ты слышал?» «Каждое слово», — ровно подтвердил он. «И каждое обещание себе, которое ты так и не выполнила». «Значит, ты иногда присматривал за мной?» Он помолчал, а потом внезапно усмехнулся. «Ты по-прежнему поздно ложишься спать, нерегулярно питаешься, любишь раздеваться на ходу, сбрасывая одежду прямо на пол, и хмуришься, глядя на себя в зеркало. А еще подолгу принимаешь ванну. И лежа там всегда зовешь меня по имени». Я резко обернулась к нему. «Звучит так, будто ты ни на секунду не отводил глаз». «Так и есть». Он определенно не собирался оправдываться, хотя бы даже ради приличия. «Жаль, что я не чувствовала этот взгляд, как раньше. Мне было бы легче». «Теперь я достаточно силен, чтобы скрывать свое присутствие». Он помолчал, а потом укоризненно заметил. «Ты так хотела вернуть свою человеческую жизнь, но совсем не наслаждаешься свободой». «Наслаждаюсь?» — возмутилась я. «Ужинаю в ресторане, читаю книги, гуляю каждый день и даже подумываю к морю съездить». Напоровшись на насмешливый взгляд, я замолчала. «А как насчет работы в мотеле?» — внезапно спросил Эф, заставив меня застыть. Его предложение обрушилось, как бетонная плита. «Может, послышалось?» «Ты сказал...» — облизнув губы, хрипло начала уточнять я. «Работа в мотеле?» «Именно. Во-первых, ты все равно слоняешься без дела, бездарно распоряжаясь своей свободой». С обидной прямотой припечатал он. «Во-вторых, как-то так вышло, что кроме тебя поладить с мотелем ни у кого не получается. У этой развалюхи скверный характер. Кроме того, выполнять такую работу не особенно много желающих. А если честно, то вообще нет. Но кто-то все же должен ее делать».